и тут, быть может, на время отвернувшись от собак, они возьмутся за младенцев, кои, вырастая в зрелые существа, доставляют науке столь немыслимые хлопоты и волнения. Прелестны эти сцены, внимание к людям, услаждают мой взор, устремленный в небесные дали. Именно эти дальнейшие сцены заставляют меня писать мою книгу, заставляют сойти с пути, усыпанного розами. Да, путь был бы усыпан розами, если б я закончил мою книгу в той поэтической форме, в какой я начал. Ах, это была бы славная книженция, составленная из маленьких изящных новелл, взятых из моей жизни. С улыбкой радости читатель держал бы эту книгу в своих руках. Да и мне было бы куда как легче, проще. Ведь без труда, почти локтем левой руки, с божественной легкостью я писал эти маленькие новеллы, помещенные в моей книге. И вот взамен их вы теперь видите нечто вроде исследования, сухими, потусторонними словами, рефлекс, симптомы, нервные связи. Ах, зачем это? Для чего менять кукушку на ястреба, летящего в небе? Зачем писателю быть еще фельдшером? Господа, велите ему писать так, как он начал. С превеликим удовольствием я исполнил бы это законное требование. Однако тема не допускает этого сделать. Она не влезает в изящные рамки художественной литературы, хотя из почтения к читателю я и стараюсь ее туда как-нибудь втиснуть. Темой же пренебречь нельзя. Она исключительной важности, по крайней мере, лично для меня. Ради нее я и взялся за это сочинение. Ради нее я избрал скорбный путь. Скорбный путь. Да, я предвижу постные речи, хмурые взгляды, едкие слова. Я как бы уже слышу скрипучие голоса о ненужности такого внимания к собственному телу, о вреде излишнего контроля над самим собой. К чему, скажут, иметь такой настороженный ум в его каком-то новом сомнительном качестве? Я предвижу это, однако финал моей книги, надеюсь, рассеет эти сомнения. Третье. Итак, на чем мы остановились? Не на словах ли Байрона? «Сочти все радости, что на житейском пире из чаши счастья пришлось тебе испить, и убедись, что чем бы ни был ты в всем мире, есть нечто более отрадное – не быть». Нет, мы остановились не на этих печальных словах. Мы остановились на черном списке замечательных и прославленных людей, потрясенные несчастьями, хандрой этих людей, а подчас и стремлением их к смерти, я захотел узнать, по каким причинам возникали у них эти несчастья, не по тем ли самым, что у меня. Мы видели, в каком сложном счете было обнаружено мое страдание, составленное из многих слагаемых. Теперь, умудренный опытом, я захотел узнать, из каких слагаемых создавалось страдание людей, отмеченных в моем списке. Вернее, я захотел узнать одно из этих слагаемых, ради которого была задумана моя книга. Нет, это нелегко и непросто сделать. Это надлежит сделать весьма осмотрительно, с полным учетом всего, что окружало этих людей. Эти люди были разных эпох, разных характеров, разных направлений. И стало быть, не одни и те же силы действовали на них извне, не одни и те же причины создавали душевный конфликт. Нередко душевный конфликт возникал у людей, почти минуя биологические основы, действуя вне их. Таков, видимо, душевный конфликт Пушкина. Безвыходное положение в России – вот что лежало в основе его конфликта, и вот что привело поэта к гибели. Печальная судьба России, кризис, переживаемый мировым революционным движением, создали пессимизм и скепсис Герцена, и, стало быть, в какой-то степени душевный конфликт. Однако печальная судьба России не привела Чернышевского к меланхолии. Чернышевский верил в счастливый исход борьбы, он верил в крестьянскую революцию. Вот в каком сложном счете решаются вопросы о силах, действующих на человека. Однако столь сложных примеров я постараюсь избежать. Я возьму только тех людей, на которых слишком явно действовали физиологические силы. Я возьму примеры клинического порядка. С превеликой осторожностью я подхожу к моему краткому исследованию.